43. В тот день мы стали свидетелями доблестного поведения замечательного человека Семпрония Денса. Это был центурион когорты, который Гальба поручил охранять Пизоном. С одним кинжалом выбежал он навстречу нападавшим, вооруженным с головы до ног. Стал поносить мятежников, отвлекая на себя убийц то голосом, то жестами, и дал таки Пизону, хотя и раненому, возможность бежать. Пизон пробрался в храм Вести, смотри примечание 128, где сторож, государственный раб, из сострадания принял его и скрыл в своей каморке. Примечание 128. В юго-западной части форума между домом Помпея и сгоревшей при пожаре 64 года Юлиевой Курией. Конец примечания. Только уединенность этого места, а непочтение, внушаемое религией, не святость храма, позволили Пизону хоть немного отсрочить надвигавшуюся на него гибель. Он все еще прятался там, когда в храм явились служившие в британских когортах Сульпицы Флор, лишь недавно получившие из рук Гальбы римское гражданство, и один из телохранителей Стаци Мурк. Вот он дал им особый приказ убить Пизона, и они рвались исполнить порученное дело. Они вытащили Пизона из того места, где он скрывался, и убили его на пороге храма.